Мангровый цветок. Часть пятая. Когда Рашми в бамбуковом лесу с волнением рассказывала Дивдану о том, что с ней случилось, и почему ей нужен снова мангровый цветок, Дивдан понял, что Рашми попала в западню к Радже Рави Ахилу, и что ей трудно будет вырваться из жадных цепких лап негодяя. Поэтому он пошел за ней следом, готовый в любой момент прийти на помощь. Дивдан был готов за нее отдать свою жизнь, ведь дальнейшее существование в образе тигра и без Рашми было бессмысленно. Но Ахилл не хотел терять Рашми. Если уж эта юная девушка не достанется ему, пусть лучше она умрет. Так решил жестокий Раджа и приказал воину пустить стрелу в Рашми. Но воин ответил отказом своему гнусному хозяину. «Я воин, а не убийца». Тогда Ахилл выхватил у воина лук со стрелами, прицелился и выпустил стрелу в Рашми. Тигр Дивдан в стремительном броске закрыл девушку своим телом и, смертельно раненый, издав грозный рык, кинулся на Раджу, но, обессилев, упал. Ему не хватило сил всего на один прыжок, чтобы расправиться со злодеем Ахиллом. Ахилл уже ничего не видел, спасаясь от огромного зверя. Он обезумел от страха и бежал, не разбирая дороги, прочь из своего княжества. Рашми подбежала и склонилась к тигру. Он почти не дышал. Жизнь его покидала. В отчаянии, что она может потерять друга, Рашми заливалась слезами и, гладя его по голове, говорила: «Я только нашла настоящего друга. Не уходи, не покидай меня. Я так сильно тебя люблю». Она повторяла и повторяла это, уже не надеясь, что ее услышит тигр Дивдан. Рашми вспомнила про мангровый цветок, но не смогла его найти, мешали слезы, лившиеся из глаз. В голове пронеслось, что цветок унес с собой Раджа. В какой-то момент она почувствовала, что ее кто-то трясет за плечо. Оглянувшись, увидела Маги, протягивающую ей мангровый цветок. Рашми взяла его и, вложив в лапы тигра, тихо произнесла: «Хочу, чтобы тигр, мой любимый друг, был жив и здоров». Могучее тело красивого зверя вдруг закрыло облако сияющего света, и яркая вспышка, как молния, прошла сквозь безжизненное тело тигра Дивдана. Когда облако рассеялось, изумленная Рашми и все окружающие люди увидели, что стрела исчезла, рана затянулась, а тигр открыл глаза. «Как я рада, что ты жив и рядом с нами!» — взволнованно произнесла Рашми. Она вновь заплакала, но теперь уже от радости. Но чудеса на этом не закончились. Рядом с Рашми и тигром появилось сверкающее облако. Когда оно рассеялось, все увидели благородного оленя Замбар со сверкающими золотыми рогами. Он стоял с гордо поднятой головой и, осмотрев всех присутствующих, остановил свой взгляд на тигре Дивдане и произнес: «За время твоего пребывания в образе тигра немало тобой сделано добрых дел. Ты не пожалел своей жизни ради спасения человека. Ты искупил свою вину. Поэтому я, дух джунглей, возвращаю тебе человеческое обличье. И тут же тигра обволокло сверкающим облаком, а когда оно исчезло, все увидели прекрасного юношу. И снова Рашми и все люди вокруг были ошеломлены происходящим. Казалось, даже птицы умолкли. Но более всего казалось это невероятным чудом самому Дивдану. Он осмотрел свое тело, даже ущипнул себя, думая, что это сон. Затем посмотрел на оленя и сказал: «Спасибо тебе, дух джунглей. Ты научил меня ценить и уважать людей, зверей и весь окружающий мир. Я счастлив, что, пройдя через испытания, встретил верных друзей». Затем, нежно взглянув на Рашми, он подошел к ней и, став на одно колено, просил ее стать его женой, протянув ей мангровый цветок и сказав при этом: «Ты самая красивая, добрая и смелая девушка на свете. Окажи мне великую честь и стань моей любимой женой». Рашми, смущенная и взволнованная многочисленными событиями этого дня, растерялась. Юноша с нескрываемым волнением ожидал ее ответа. От легкого толчка маги в спину Рашми пришла в себя и, озарив все вокруг счастливой улыбкой, произнесла: «Я с большой радостью принимаю предложение и стану вашей женой». Каришма и прижавшиеся к ней от страха Зита и Гита оправились от испуга и бросились в объятия Рашми и ее жениха. В этот момент один из собравшихся вокруг людей узнал Раджу и крикнул: «Да это же молодой Раджа Дивдан из соседнего княжества, живой и здоровый! Надо сообщить Радже Махатме! Вот они из Киран обрадуются!» Дивдан с Рашми вскоре сыграли славную свадьбу. Дивдана люди упросили стать их раджой вместо сбежавшего Ахилла, и он согласился. Он отменил все жестокие запреты и законы Ахилла, управлял княжеством разумно, справедливо, не обижая людей. Прожили Дивдан с Рашми долго и счастливо. У них родилось 4 детей, которых они воспитывали уважительными, добрыми, справедливыми, честными людьми. Тут дедушка умолк, а Машенька, внимательно слушавшая сказку, спросила: «Дедушка, а что стало со злодеем Раджой Ахиллом?» На что дедушка ласково погладил по головке свою самую маленькую внучку и сказал: «Дух джунглей превратил Ахилла в тигра и поручил ему охранять в мангровом лесу мангровый цветок. Но это уже другая сказка. Я вам обязательно ее расскажу».